Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джеймс Уиллард Шульц. Ловец орлов. От автора. Эта история не вымышлена. Я записал ее со слов индейца «Старое солнце». Джеймс Уиллард Шульц. Глава первая. Давно это было. Очень давно. В дни моей юности. Однажды на закате солнца, в месяц новой травы, увидели мы одинокого человека, проходившего мимо вигвамов. За спиной он нес большого орла. Был он рослым и стройным, этот одинокий человек. Когда он шел, трепетали за его спиной широко распростертые крылья орла, топорщился над его головой широкий орлиный хвост из красивых перьев, белых с черными кончиками, а голова птицы спускалась к его коленям. Опустив глаза, проходил он мимо вигвамов, а мужчины и женщины громко хвалили его и говорили друг другу: «Солнце покровительствует одинокому человеку, ловцу орлов». Мы с бабушкой сидели у входа в наш бедный маленький вигвам. Когда одинокий человек поравнялся с нами, бабушка воскликнула: «О, солнце! Будь милостиво к ловцу твоих священных птиц, парящих в далекой синеве! Пошли ему долгую и счастливую жизнь!» Ловец улыбнулся ей ласково и глубоким звучным голосом сказал: «Благодарю тебя, старшая сестра, за добрые пожелания!» О, как обрадовались мы, услышав эти слова! Он не был нашим родственником и происходил из другого клана. Однако бабушку мою он назвал своей сестрой, хотя мы были беднейшими во всем лагере. Я видел, как он вошел в свой красивый вигвам. На белой кожаной покрышке этого вигвама были нарисованы черной краской 4 больших бизона, а ниже — черные вороны. Повернувшись к бабушке, я сказал: «Я хочу быть, как и он, ловцом орлов». «Ну что же, может быть, ты и будешь ловцом, когда доживешь до его лет», — отозвалась она. «О, я не могу так долго ждать», — воскликнул я. «Ловцом орлов я хочу стать теперь, пока я молод». «Не говори глупостей», — прикрикнула на меня бабушка. «Ты прекрасно знаешь, что юноши и подростки даже и не пытаются браться за такое опасное дело. Только жрецы солнца, да и то немногие, становятся ловцами орлов». Солнце спустилось за высокую гору, на вершине которой еще лежал зимний снег. О, как хотелось мне, подобно далекому нашему предку, человеку со шрамом на лице, найти путь к тому дальнему острову, где живет солнце. Я попросил бы солнце дать мне какой-нибудь могущественный талисман, и с помощью этого талисмана научился бы ловить орлов. Стало холодно. Мы вошли в наш вигвам, где моя мать поджаривала на углях мясо бизона. 2 года назад мы были богаты, и мой отец заботился о том, чтобы не истощались в вигваме запасы мяса, шкур и мехов. Лошадей у нас было больше 50. Потом отец пошел воевать со синебойными. Он повел отряд в 7 человек, и ни один из них не вернулся в лагерь. Как мы оплакивали его, как часто о нем вспоминали. Вскоре после этого мы потеряли всех наших лошадей. Неприятельский отряд угнал их как-то ночью. Когда погиб отец, забота о пропитании нашей семьи перешла ко мне. А видел я тогда только 16 зим. Многие воины нашего племени хотели взять в жены мою мать и заботиться о нас троих, но она отказала всем. Она говорила, что никогда не забудет мужа, который ушел в страну песчаных холмов. Нашлись добрые люди, пожалевшие нас. Они дали нам лошадей. Это были жалкие старые клячи, но на них мы могли перевозить наши вигвамы и все имущество, когда племя снималось с лагеря. Я стерег на пастбище чужие табуны, и за это нам давали мясо и изредка шкуры бизонов, лосей или оленей. В месяц новой травы началось для меня 18-е лето. Теперь я сам добывал для семьи мясо и шкуры. Был у меня хороший лук и колчан с острыми стрелами. Друзья позволяли брать одного из их быстрых коней, и я вместе с другими охотниками преследовал стада бизонов. Иногда удавалось мне убить оленя или лося. Моя мать дубила кожу, из которой мы шили себе одежду. Мы были сыты и одеты, но я желал большего. Мне хотелось иметь собственных быстрых коней, а также большой вигвам, ружье, западни для бобров, одеяло и красивые платья для матери и бабушки. Казалось, был только один способ получить все эти вещи. Я должен вступить на тропу войны, угнать лошадей у одного из враждебных нам племен и обменять их на товары белых людей. Но ни один военный отряд не хотел брать меня даже в качестве слуги. Вожди говорили, что я еще слишком молод. Сначала я должен был уйти в какое-нибудь уединенное место и там поститься в течение нескольких дней. Только после этого священного поста воины примут меня в свою среду. Они советовали мне отказаться от детских игр, посещать вигвамы жрецов солнца, а затем через 2-3 зимы начать священный пост. Но в тот вечер мне показалось, что есть иной, более легкий путь, который приведет меня к цели. На слова бабушки я не обратил никакого внимания. Наше племя высоко ценило перья из орлиных хвостов. За один орлиный хвост давали 10 лошадей или 20 шкурок бобров. В форте красных курток, здесь, на севере, или в форте длинных ножей, южнее, на большой реке, можно было за 40 шкурок получить хорошее ружье, а за 4 шкурки – одеяло или капкан для бобров. Я захлопал в ладоши и крикнул матери: «Я решил стать ловцом орлов! К зиме у нас будет табун быстрых лошадей, а в форте белых людей мы купим все, что нам нужно». Мать улыбнулась мне ласково и снисходительно, как улыбаются ребенку, и, покачав головой, ответила: «О нет, сын мой, быть может, ты научишься ловить орлов, но не раньше, чем через много-много лет, когда ты будешь жрецом солнца и таким же старым, как одинокий человек». «То же самое и я ему говорила», — вмешалась бабушка. «Не все ли равно, молод я или стар?» — воскликнул я. — Руки у меня сильные. Я знаю, что могу схватить орла, затащить его в ловушку и задушить. — И ты, конечно, не боишься ни острого клюва, ни когтей, — насмешливо проговорила бабушка. — Быть может, кто-нибудь открыл тебе тайну и научил ловить орлов. — Знаешь ли, сынок, клюв и когти орла убивают, так же, как жало гремучей змеи, — сказала моя мать. — Если орел расцарапает ловцу руку, рука чернеет, и человек умирает. Даже из жрецов солнца очень немногие становятся ловцами орлов. Они боятся черной смерти. — А я не боюсь. Я научусь ловить орлов, — заявил я. Да, — Да-да, я буду ловцом. Мать засмеялась, а бабушка нахмурилась и проворчала: «Перестань трещать, как сорока». Съев кусок мяса, который поджарила для меня мать, я завернулся в одеяло и вышел из вигвама. Спустилась ночь. Во всех вигвамах большого лагеря горели костры, а у костров ужинали мои соплеменники. Прислушиваясь к их веселому смеху, я говорил себе, что тоже хочу быть веселым и счастливым. Как бы ни бронила меня бабушка, я не откажусь от принятого решения и не сверну с намеченного пути. Я обойду всех ловцов священных птиц, а они научат меня ловить орлов. Ярко светила луна. Издали я увидел трех мальчиков, моих друзей, направлявшихся к нашему вигваму. Должно быть, они затеяли какую-нибудь игру и пришли звать меня. Я спрятался в тени, а когда они вошли в вигвам, потихоньку убежал. Осторожно прокрался я через лагерь к вигваму одинокого человека. Как билось у меня сердце, когда я отодвинул занавеску у входа и подошел к костру. Здесь я остановился, как вкопанный, и нервно стал теребить бахрому моей одежды. Я надеялся увидеть ловца орлов в кругу его семьи, но мне не повезло. Случайно я попал на собрание старейшин и воинов. Они сидели по правую и левую его руку, а у входа разместились его жены. Когда я вошел, одинокий человек что-то рассказывал своим гостям. Увидев меня, он спросил: «Что тебе нужно, сын мой?» «Ничего, ничего. Я просто так зашел», — пробормотал я, думая, что меня прогонят. Но он сказал ласково: «Садись, если найдешь свободное местечко». Эти слова ободрили меня. Свободное место нашлось подле младшей его жены, сидевшей у самого входа. Когда я опустился рядом с ней на мягкие шкуры, она улыбнулась мне и сказала: «Кай, маленькая выдра, у тебя славная мать, а ты добрый сын. Я горжусь тем, что ты сидишь подле меня. Но недалеко то время, когда ты будешь сидеть вон там». И она указала мне на ложе из звериных шкур по правую руку от ловца орлов. Сейчас это почетное место занимали два великих воина. Маленькой выдрой назвал меня жрец солнца, когда я родился. Как и все мои сверстники, я очень хотел поскорее совершить какой-нибудь великий подвиг и заслужить новое имя, имя воина. Когда мальчик вошел, я вам рассказывал о том, как на восходе солнца поймал орла, заговорил одинокий человек, окинув взглядом своих гостей. Слушайте, что было дальше. Я взял свежий кусок печени и вложил его в бок чучелу волка, который служил приманкой для орлов. Палки, заменявшие крышу ловушки, я разбросал, когда боролся с орлом. Быстро сделал я новый настил, а затем улегся на дне ловушки и стал ждать следующего орла. Все выше поднималось солнце, а орел не прилетал. Долго бормотал я все известные мне заклинания. Наконец, когда солнце стало спускаться к западу, я увидел орла, парившего высоко в синеве. Я боялся, что он никогда не спустится к ловушке, и снова стал твердить заклинания. Вдруг он стал опускаться, быстрый, как стрела. Крылья его с шумом рассекали воздух. О, как забилось у меня сердце! Опустился он так низко, что я мог разглядеть его блестящие глаза. Но случилось то, чего я не ждал. Орел взмахнул крыльями, полетел на юг и скрылся из виду. Никакими заклинаниями не удалось мне его вернуть. Я ничего не понимал. Наконец я отказался от дальнейших попыток. Разбросав палки, поддерживавшие настил из ветвей над моей головой, я встал, выпрямился во весь рост и увидел трех больших волков, которые лежали в шагах в 10 от ловушки. Они вскочили, уставились на меня, потом повернулись и помчались по склону горы. О, как я на них сердился! Конечно, они лежали тут целый день и спугнули орла. Как странно, что эти волки пришли и улеглись так близко от ловушки. «А мне это не кажется странным», — сказал один из гостей. «Их привлек запах печени, которую ты вложил в чучело волка. Но они почуяли также и твой запах. Вот почему они боялись подходить и ждали ночи. Они хотели подкрасться в темноте и утащить печень». Все присутствующие с ним согласились. Одинокий человек набил вторую трубку, закурил ее и передал соседу. Разговор зашел об охоте, но я ничего не слышал. Я сидел неподвижно, погруженный в свои мысли. Словно во сне видел я, что гости докурили трубку, а одинокий человек набил ее в третий раз, и снова пошла она по кругу. Наконец хозяин выбил из нее пепел и отпустил своих гостей. Гуськом прошли они мимо меня, а когда опустилась за ними занавеска, жены и дети одинокого человека стали ложиться спать. А я сидел, не шевелясь, и боялся задать вопрос, который вертелся у меня на языке. Одинокий человек искоса на меня посматривал и, наконец, сказал: «Ты хочешь спросить меня о чем-то, сын мой?» «Да, да!» — воскликнул я. «Что мне делать, чтобы стать ловцом орлов? Научи меня заманивать птиц из далекой синевы!» «Кяйо! Мальчишка, кажется, сошел с ума!» — проворчала старшая жена одинокого человека. Я и раньше ее не любил, а теперь, когда она стала смеяться надо мной, я ее возненавидел. Но одинокий человек ласково мне улыбнулся и ответил: «Сын мой, я не могу исполнить твою просьбу. Солнце сделало меня ловцом орлов, и никому не открою я тайны. Мы не смеем говорить о том, что открывается нам в сновидениях. Неужели ты этого не знал?» «Знал, знал, но я надеялся, что, быть может...» Я умолк, вскочил и выбежал из вигвама. В ушах моих звенел насмешливый хохот старшей жены. Я побежал домой, ворвался в наш вигвам и упал ничком на постель из звериных шкур. С трудом удерживался от слез. «Что с тобой?» — встревожилась мать. «Я сказал одинокому человеку, что хочу быть ловцом орлов, и просил его научить меня, а его старшая жена назвала меня сумасшедшим. Смеялась надо мной», — ответил я. «Да ты и в самом деле сумасшедший!» — воскликнула бабушка. «Неужели ты думал, что жрец солнца откроет тебе свою тайну? Он мог бы мне сказать, что он делает там, в ловушке на вершине горы». «Ох, почему ты всегда бранишь его, всегда на него сердишься?» — вмешалась мать. «Или ты ненавидишь своего внука?» «Я его броню, потому что хочу ему добра. Должна же я ему объяснить, что хорошо, а что плохо?» — резко ответила бабушка. «Да, но зачем ты кричишь на него так, что во всем лагере слышно?» Не знаю, чем кончился этот разговор. Я встал, вышел из вигвама и направился в ту часть лагеря, где жили семьи клана «Сражается один». Подойдя к вигваму одного старого жреца солнца, я остановился и прислушался. В вигваме было тихо. Я откинул занавеску и вошел. Старик был один со своей женой. Видел он очень плохо и не узнал меня. Жена его назвала мое имя. Тогда он велел мне сесть по левую его руку, а затем, казалось, забыл о моем присутствии. Он что-то бормотал себе под нос и не спускал глаз с костра. Когда я с ним заговорил, он вздрогнул и словно проснулся. «Помоги мне», — просил я его. «Скажи, что мне делать, чтобы стать ловцом орлов? Неужели я должен ждать много-много лет? Нет, я хочу ловить орлов теперь, этим летом, которое началось с месяца новой травы». Старик долго не отвечал мне и тупо смотрел на огонь костра. Наконец он сказал тихим голосом: «Было нас пятеро, пятеро ловцов. Но старое солнце, самый ловкий и смелый из пятерых, умер, и теперь нас четверо. Одинокий человек, черный бизон, желтая антилопа и я. Но я слеп и больше не занимаюсь ловлей. Все мы поклялись солнцем никому не открывать нашей тайны, и никто из нас не нарушит клятвы. У нас нет и не будет учеников». Я посмотрел на его старую жену, Она кивнула мне, и я вышел. Старое солнце я хорошо помнил. Умер он в начале зимы, а было ему 80 лет. И я сказал себе, что заслужу право носить его имя. Скоро, очень скоро будут называть меня Старым Солнцем. Это было славное имя. Я остановился, взглянул на небо и крикнул: «О, ночное сияние! Помоги мне! Попроси твоего мужа мне помочь!» И мне казалось, что луна меня слышит. Было поздно, когда я вернулся домой, но мать и бабушка еще не спали и при свете костра вышивали для меня мокасины. Мне было все равно, хорошо или плохо я одет, но они говорили, что хотя мы и бедны, но я не должен ходить в лохмотьях. Они шили для меня рубахи, штаны, мокасины из мягкой белой оленьей кожи. Были у меня одеяла летние кожаные и зимние меховые. Я был всегда одет не хуже, чем сыновья славных воинов нашего племени. «Кажется мне, что ты уже побывал в вигваме горного вождя», — сказала бабушка, когда я опустился на ложе из звериных шкур. «Да, и там я кое-что узнал. Старик, а также и все другие ловцы орлов, поклялись солнцем никого не посвящать в свои тайны». «Жестокие и скупые люди», — воскликнула моя мать. «Неправда!» — закричала бабушка. «Не будем говорить о них», — перебил я. «Сегодня открылся мне путь, на который я должен вступить. Я не хочу жить с народом моего отца. Я уйду от этого племени. Мать, мы пойдем на юг, к твоему родному народу. Я чувствую, что мне помогут твои соплеменники». «Нет, нет, ты отсюда не уйдешь!» — закричала бабушка. «Ты не можешь отречься от племени твоего отца! Это твое родное племя, и с ним ты останешься до конца жизни!» Я посмотрел на мать. Она закрыла лицо руками и горько плакала. Бабушка повернулась к ней и сердито прошипела: «Женщина-олень! Перестань плакать и помни, что я...» Вдруг моя мать выпрямилась и, смело глядя в лицо старухи, воскликнула: «Долго я молчала, а теперь скажу тебе все. Я не боюсь тебя и никого не боюсь. А ты не смеешь отдавать приказания маленькой выдре. Он мой сын, а не твой. С тех пор, как умер его отец, я только и думаю о том, чтобы вернуться к моему родному народу. Маленькая выдра угадал мое желание. Мы пойдем на юг!» Мать умолкла. Мы оба ждали, что старуха начнет осыпать нас бранью, и приготовились дать ей отпор. Но эта суровая властная женщина не сказала ни слова. Впервые признала она себя побежденной. Ощупью, словно слепая, она отыскала свое одеяло, завернулась в него и медленно вышла из вигвама. Мы долго смотрели ей вслед, потом переглянулись. «Наконец-то!» — воскликнул я. «В продолжении 2 лет она нас бронила и заставляла исполнять все ее приказания. Мать, какая ты смелая! Ты нас освободила!» «Сын мой, помни всегда, что она тебя любит не меньше, чем любила твоего отца, единственного своего сына. Ты должен жалеть ее». «Да, конечно, но теперь мы не позволим ей распоряжаться нами». Мы легли спать и укрылись теплыми шкурами. Издалека доносились вопли и причитания бедной старухи. Она бродила в окрестностях лагеря и громко выкрикивала имя моего отца. Тяжело было у меня на сердце. Теперь я должен объяснить, что черноногие индейцы разбивались на 3 племени – Каина, Пикуни и Сиксика. Отец мой был из племени Каина, а мать входила в клан Короткие Шкуры племени Пикуни. В то время Каина стояли лагерем на реке Черево у подножия высоких гор, а Пикуни расположились южнее, на расстоянии 3 дней пути от нас, на реке Медведь. Третье племя, Сиксика, находилось к северу от нас, в долине реки Лук. Сейчас я расскажу, почему эти три племени говорили на одном языке. Много-много лет назад, вскоре после того, как старик создал мир, жил в далекой лесной стране человек, у которого было три женатых сына. Дичи в лесах становилось все меньше и меньше, и людям грозил голод. Однажды человек сказал своим сыновьям: «Все мы умрем, если останемся здесь. Я предлагаю переселиться в другие края. Отправимся в путь и поищем страну, где водится много дичи». Сыновья с ним согласились и приказали женам навьючить поклажу на собак. Затем все они тронулись в путь. Старик со своими женами и его сыновья с женами и детьми. Шли они долго, но дичи попадалось очень мало, и все голодали. Наконец вышли они из леса на широкую равнину, где паслись огромные стада бизонов. Этих животных они видели впервые. Тотчас же раскинули они вигвамы, и три сына отправились на охоту, но им не удалось подстрелить ни одного бизона, потому что животные не подпускали их к себе. И в тот вечер четыре семьи легли спать голодными, хотя невдалеке паслись стада. Старик заснул, и во сне открылось ему, что нужно делать. Проснувшись утром, он приготовил какое-то черное зелье и натер им ноги старшего своего сына. Тот погнался за стадом бизонов. Теперь он бегал так быстро, что догнал стадо и убил несколько бизонов. В маленьком лагере устроили пиршество. А когда все утолили голод, старик сказал старшему сыну: «Ты совершил великий подвиг и заслужил новое имя. Я даю тебе имя Сиксика». Сиксика значит «черноногий». Услышав это, младшие сыновья почувствовали зависть и попросили отца дать также и им новые имена. Долго думал старик и, наконец, сказал: «Я не могу исполнить вашу просьбу, пока вы не заслужили право носить новые почетные имена. Черного зелья я вам дам, чтобы и вы могли убивать бизонов, но вы должны отсюда уйти в другую страну и там совершать великие подвиги». Сыновья исполнили его приказание. Один пошел на юг, другой на север. Долго скитались они. Наконец вернулся тот, что отправился на юг. Он принес тюки с красивой одеждой, которую снял с убитых врагов. Отец назвал его Пикуни, в пышные одежды разодетый. Другой сын принес скальпы и оружие вождей им убитых, и отец дал ему имя Каина, много вождей. Эти три сына стали родоначальниками наших трех племен – Сиксика, Пикуни и Каина. Как я уже говорил, по матери я был Пикуни, а по отцу – Каина, и жил с племенем моего отца – Каина. Когда догорел наш маленький костер в вигваме, вернулась бабушка, раздула тлеющие угли и сказала мне: «Да, мы пойдем на юг к Пикуни, но обещай мне, сын моего сына, вернуться когда-нибудь к Каина, родному нашему племени». «Обещаю тебе исполнить эту просьбу», — ответил я. «Когда я заслужу право носить великое имя Старое Солнце, которого я добиваюсь, я вернусь к Каина и попрошу жрецов солнца дать мне это имя». На следующее утро меня разбудило пение. Как я удивился! Моя мать пела впервые с тех пор, как умер отец. Она уже начала укладывать наш жалкий скарб. Видя, что я проснулся, она окликнула меня и попросила поскорее сбегать к реке, выкупаться и привести лошадей. Потом мы поедим, оседлаем лошадей и поедем на юг, к Пикуни. Я увидел, что и бабушка укладывает свои пожитки в два старых мешка. Она была очень печальна. Слезы навертывались ей на глаза, а руки дрожали. Выходя из вигвама, я посоветовал ей не грустить. Сказал, что рано или поздно она одобрит мое решение. Купаясь в реке вместе с мальчиками, моими товарищами, я сказал им, что расстаюсь с ними надолго, так как сегодня утром отправляюсь на юг, к Пекуни. Они долго упрашивали меня не уезжать, а потом побежали в лагерь и сообщили новость своим родным. Когда я привел лошадей, перед нашим вигвамом уже собралась толпа. Вождь Орлины и Ребра и старшины нашего лагеря уговаривали мою мать отказаться от путешествия. «Ты сумасшедшая!» — говорили они ей. «В окрестностях рыщут неприятельские отряды. Они не пощадят вас, двух слабых женщин и мальчика. Вам не добраться живыми до реки Медведь и лагеря Пекуни».